После полудня Мурза заявился снова. Где уж во Владимире он нашел муллу, для меня загадка. Но он его привел в зеленом халате, белой челме и с Кораном в руках. Мурза, положив руку на Коран, торжественно поклялся, что воины его будут охранять и мое тело, как его самого. «Ладно», — согласился я, — «деньги давай». Мурза вытащил из-за пояса увесистый кошель, бросил его на стол. Я демонстративно пересчитал монеты. Мурза был красен, недовольно сопел. Но желание угодить визирю пересилило все. Сумма была действительно громадной. И где только Мурза их взял, неужто с собой привез? Стало быть, хитрил, начиная торг с 10 монет. Мула ушел, бормоча под нос суры Корана. «Тебя будут сопровождать два моих воина. Как пройти к визирю, они знают. Я остаюсь в городе на постоялом дворе, так?» «Все верно. Когда ехать?» «И чем быстрее, тем лучше». «Буду вскоре готов». Мурза вышел, и из окна я видел, как он что-то объяснял своим людям. Я собрал сумку с инструментами. Долго держал пояс с саблей в руках, раздумывая. По мусульманским обычаям, неверный не имеет права носить оружие. С другой стороны, Казанское ханство теперь называется Казанским царством и находится под тяжелой дланью Иоанна Васильевича. Решил все же оружие не брать. Есть воины для охраны. А если что с визирем пойдет не так, оружие не поможет. Вздохнув, я убрал саблю в шкаф. Все-таки привык я путешествовать с оружием. Чувствуешь себя защищенным. Выходя, я оглядел комнату. Елки-моталки, кошель с деньгами открыто лежит на столе, прямо как для Татей положен. Я сунул кошель под шкаф. Хранилище ненадежное, но ничего лучше я в данный момент придумать не мог. Вышел из дома и запер дверь. Больше меня здесь ничто не удерживало. С пациентами я определился. Больных, нуждающихся в срочном лечении, не было. Яхмед взял на себя заботы по их устройству до моего возвращения из Казани. Мурза указал пальцем на воинов. «Они головой отвечают за тебя». Должны охранять и везде сопровождать. Их долг будет исполнен по возвращению во Владимир, и да поможет тебе Аллах. И только я повернулся к калитке, как он добавил по-русски, видимо, для того, чтобы не поняли воины. «Хабиб, ты постарайся, очень тебя прошу. Я не только головой рискую. Умрет визирь, сторонники султана — в Османской империи голову поднимут. Опять война начаться может». Я поднял руку, дав знать, что услышал, и понял его. Когда мы спустились к пристани, около нее одиноко стоял маленький кораблик Ахмеда. Едва я ступил на палубу, как сбросили швартовы, и судно отчалило. На стремнение корабль развернулся, команда подняла паруса, и, подгоняемые течением и ветром, мы начали плавание. Кораблик был мал, но ход имел хороший. Мне, как гостю Ахмеда, на судне отвели самую лучшую каюту. Но и она была не больше 4 квадратных метра. Узкая койка, скамейка, намертво прикручена к палубе, и все. Ахмед старался угодить. Сам принес чашку действительно вкусного плова и пиалу с зеленым чаем. Давно я его не пил, уж и вкус забылся. Если черный еще привозили изредка купцы из Синда, то зеленого я здесь прежде не видел. С поклоном забрав чашку и пиалу, Ахмед поинтересовался, не нужно ли чего еще? «Спасибо за заботу, Ахмед. Ничего больше не надо, теперь отдохну». «Я распорядился, чтобы никто не потревожил твой сон, уважаемый». Ахмед исчез, а я вытянулся на койке и сразу уснул. Напряжение от работы давало о себе знать, а голову я должен был иметь свежую. Все-таки предстоит серьезное дело. И если татарский вельможа умрет, головы лишусь не только я, но и Мурза, и Ахмед, и другие. Их головы меня беспокоили меньше всего. А вот своя... Через 3 дня на 4-й судно мягко стукнулось о причал Казани. Поблагодарив Ахмеда, который расплылся в довольной улыбке, я сошел на берег в сопровождении 2 воинов. С интересом я смотрел на город со стороны реки. Мне ведь пришлось здесь побывать очень давно пленником, и удалось выбраться живым. На стенах были видны проломы от штурма Казани русским войском, ныне заложенные камнем, но, тем не менее, ясно различимые. Мы пошли к городу. Воины из охраны шли впереди и расталкивали толпу идущих в город людей. Крестьяне, ремесленники, мелкие лоточники безропотно уступали дорогу. Миновав городские ворота, у которых стояли русские стражники, мы вошли в город и направились к дому визиря, вернее, ко дворцу. Дом, ну, это слишком скромно звучит для такого большого и величественного сооружения. В Казани за интересами России бдел наместник русского царя. Для пригляда с небольшой ратью, но правили по-прежнему татары. Воины постучали в ворота, вошедшему слуге сказали, что прибыл русский лекарь, и нас немедленно впустили. Мы остались стоять во дворе, осматривая дворец. Рядом журчал фонтанчик, в бассейне которого плавали золотые рыбки. Главное здание дворца было обложено красивыми плитками, образующими затейливый орнамент. Вскоре слуга вернулся и с поклоном пригласил меня во дворец. Воины остались во дворе, а я пошел за слугой, поражаясь роскоши и благолепию дворца. Полы везде были устланы коврами, так что звука шагов не было слышно. Перед одной из дверей застыли 2 татарских воина в начищенных до блеска доспехах. Слуга постучал и, получив соизволение войти, пропустил меня внутрь, оставшись в коридоре. В огромной комнате стояла деревянная кровать под балдахином, на которой возлежал упитанный вельможа. Стоявший рядом мальчик без устали работал опахалом из перьев. Лицо у татарского вельможи было одутловатым, он страдальчески кривился. «Ассалам алейкум!» — поздоровался я. Вельможа пробормотал невнятно ответное приветствие. Я опросил его, как мог. Состояние пациента было неважным. Видно было, что болезнь запущена. После осмотра опасения мои подтвердились. Я сидел на низком пуфике и раздумывал, что мне делать. Положение было шатким. Делать операцию, болезнь зашла далеко, могут сдать почки. Не делать, пациент долго не протянет. В условиях современной клиники таких выходить можно. Неделю на подготовку, вывести мочу катетером, поставить цистостому, лекарства им поддержать, а тут? И уйти могут просто не дать. Я вышел в коридор и велел слуге позвать кого-либо из родственников, желательно старшего сына. С женой разговаривать бесполезно, у него их наверняка целый гарем. Да и к голосу женщины кто будет прислушиваться? Страна-то мусульманская. Вскоре подошел сын, статный черноусый татарин в богатых одеждах. Мы зашли в небольшую комнату по соседству, и я объяснил ситуацию. «На все воля Аллаха!» — воздел руки к небу сын визиря. «Делай, что сможешь, и да поможет ему Всевышний». О мастерстве твоем мы наслышаны, и, думаю, ты приложишь все свое умение. Я объяснил, что мне надо. Сын визиря выслушал меня, кивнул. «Присядь, подожди, вскоре все необходимое принесут». Спустя некоторое время меня позвали, и в комнате визиря я увидел все, что мне было нужно для операции. Белый холст, посуду в виде маленького ведерка, жбан с хлебным вином. Мальчика с опахалом попросили выйти за ненадобностью. Но старший сын визиря захотел остаться, посмотреть. Ну что ж, это его право. Я накапал настойки опия, дал выпить визирю. Отключился он быстро, организм совсем ослаб. Я вымыл руки хлебным вином, обильно смочил и обтер операционное поле. Труакаром, подобием толстенной иглы, проколол переполненный мочевой пузырь. И еле увернулся от хлынувшей струи зловонной застоявшейся мочи. Ого! Да у него в пузыре чуть ли не литр был. С помощью сына визиря я поменял промокшие простыни и обтер тело визиря хлебным вином. Сделал разрез, перевязал кровоточащие сосуды, вскрыл стенку мочевого пузыря. Ба! Громадная аденома, размером с яблоко. Как он только жил? Медленно, миллиметр за миллиметром, я принялся вылущивать опухоль из капсулы. Подкравливало. Я то и дело сушал рану. Надо поторапливаться, визирь дует живот, пульс частит. Наконец операция закончена. В поту, с окровавленными руками, я уселся на пуфик. Теперь бы сигарету было бы в самый раз, только где ее взять? Немного передохнув, я перевязал пациента. Сильный мужик. В его состоянии не каждый бы операцию перенес. Значит, милостив его Аллах. Но операция полдела, теперь его выходить надо. Потянулись бессонные, беспокойные ночи. На третий день у визиря поднялась температура. Случилось то, чего я опасался больше всего — уретральная лихорадка. Вновь через слугу я позвал сына больного. Травы нужны. Лучшие травники Казани к твоим услугам. И здесь, почти на ровном месте, возникла проблема. Название трав я знал, но по-латыни. Кое-как смог назвать их по-русски. Однако вызванные сыном визиря травники разводили руками. Не знаем таких. Я хочу сам проехать по окрестностям, может, что-нибудь соберу. Якши, я дам тебе лошадь и охрану лучших воинов из дворцовой стражи. Через полчаса мы выехали из города. Впереди, показывая мне дорогу, мчался седоусый десятник. «Там арский лес, там много трав», — сказал он мне. Ну, он местный, ему и карты в руки. Мы добрались до леса. Я спешился и побрел по траве, вглядываясь в растения. Вот ромашка, здесь чабрец, тут марена. Я рвал лечебные травы и складывал их в мешочек. Воины окружили меня кольцом, следуя в отдалении на расстоянии 15-20 метров. Вдруг раздался шум, крики. Справа от меня несколько воинов, сраженные стрелами, упали. Твою мать! Попал в передрягу, а у меня и оружия никакого. Впрочем, у воинов оружие было, однако им это не помогло. Седоусый десятник выкрикнул малопонятную команду, и оставшиеся ратники собрались вместе, выстроив стенку и прикрывшись щитами. Из леса на них выбежала толпа полудиких татар в драных халатах и с самым разнообразным оружием. «Немедленно на коня и в город мы их задержим!» — закричал мне десятник. Так я и сделал. Чего татары не поделили, это их дело. И встревать в него я не собирался. Конь мигом донес меня до города. Удивившись моему возвращению без воинов, сын визиря спросил, в чем дело. Как мог, я объяснил ему, что на нас напали простолюдины и несколько воинов убито. «Да», — нехотя признал он, — «уже второй год идут восстания некоторых племен. Будь на престоле сильный хан, мы бы их уже в бараний рог скрутили». «Где произошло нападение?» «В Арском лесу. Я немедленно вышлю моим воинам подмогу». Через несколько минут из ворот дворца вынеслась конная группа из полсотни воинов и, распугивая прохожих, понеслась к городским воротам. Я прошел в комнату визиря, открыл мешочки с травами, однако скудно. Поручив дворцовому лекарю сделать отвар, я напоил им визиря. Ну что же дальше? Трав-то нет, и соваться в лес опасно. Придумал. Я вновь подошел к сыну визиря. Распорядись, пусть меня отведут к травникам. Я сам отберу травы, которые мне нужны. Тупица! Почему мне раньше это в голову не пришло? В лавке травника висели пучки сушеных трав, среди которых я и выбрал нужные. По крайней мере, на несколько дней хватит. По моему поручению, дворцовый лекарь делал отвары, а я поил больного. Постепенно, очень медленно, но в болезни наметился перелом. Температура упала, уходила слабость, и наступил день, когда визирь смог присесть в постели. Радости родственников не было границ. В честь этого события закатили пир, правда, в узком семейном кругу. А круг этот был немал. Многочисленные жены, дети, внуки, братья и прочий люд. По мусульманским обычаям мужчины и женщины праздновали в разных залах. Когда меня торжественно ввели в зал для мужчин, я изумился. Да их тут человек 200, ничего себе, узкий семейный круг. Пили кумыс, ели жареную и вареную баранину с горячими лепешками. А уж разные выпечки было горы. Особенно мне пришлись по вкусу вареные в масле шарики из теста с медом. Пир закончился внезапно. Все ушли совершать намаз. Я же побрел в выделенную мне комнату по соседству со спальней визиря. Через неделю визирь уже ходил, придерживаясь рукой за послеоперационную рану. От сердца отлегло, а ведь все могло закончиться плачевно. В один из дней ближе к вечеру в дверь выделенной мне комнаты постучали. Извинившись, что нарушает покой, вошел слуга. «Уважаемый лекарь», — учтиво начал он, — «с тобой просит встречи известный тебе Ахмед. Визирь знает и послал меня сообщить о своем разрешении. Ахмед во дворе, у фонтана». Срочных дел у меня не было, и я пошел во двор в сопровождении одного из стражей, всюду следовавшего за мной. В самом деле, здесь меня с нетерпением ждал знакомый татарин. Отвесив поклон, он спросил о здоровье визиря, тревожно глядя на меня. Услышав мой обнадеживающий ответ, успокоился. Видно, и Ахмед пребывал в большом напряжении, опасаясь за свою голову, ведь это он советовал Мурзе обратиться к русскому лекарю. «Как тебе понравилась Казань?» — спросил Ахмед. «Да я из дворца-то не выхожу. Вот только раз пришлось выехать с воинами, травы искать лечебные в лесу. Едва не погибли тогда все». Ахмед оживился. «Да, нехорошие люди есть еще. А все шайтан, много в этих местах зла было». Мы помолчали. Вдруг Ахмед повернулся ко мне и спросил. «А хочет ли Юрий услышать предание о Змеиной горе?» Мне стало интересно, и я кивнул. Мы пошли по саду, стараясь не замечать стража за спиной. «Нигде во всей земле нет места более прекрасного!» — с восхищением воскликнул татарин. «Но старые люди говорят, так было не всегда. Когда ты был за городом, не мог не видеть высокую гору», — посмотрел он на меня. Я припоминал. Вокруг Казани много холмов, и самый древний город стоит на холме на крутом берегу Волги. Рядом действительно высилась большая темная гора. Когда хан Газан строил крепость, народ боялся жить здесь, шибко боялся. В этих местах было много змей, настоящих драконов, толстых, как бревна. В этих горах было много крылатых драконов. Переведя дух, Ахмед продолжил. Хан собрал визирей решать, как истребить змей. Решили соломы натаскать и зажечь, но все боялись. Нашли смелого юношу. Сел он на коня и поскакал к соломе. Высек он огонь огнивом, зажег огонь, бросил в солому. Когда солома загорелась, один большой змей, взяв в зубы свой хвост, как кольцо, подкатился к юноше и погубил его. Да, огонь огромного костра истребил змей, но один самый большой змей по имени Зиланд улетел и поселился на горе рядом с городом. О летающих и ползающих зловонных монстрах мне уже приходилось слышать не раз. Где правда, где вымысел, кто знает, но и на гербе Московского княжества еще при Василии III был изображен змей, которого поражал копьем всадник. Я слышал о преданиях, в которых русские богатыри уничтожали свирепых драконов, водившихся в новгородских лесах и ужасающих людей. Может быть, эти твари, похожи на древних ящеров, и уцелели здесь? Народные предания не возникают на пустом месте. Меж тем Ахмед, видя мой интерес, продолжал рассказ. Из тех давних пор гору, где поселился змей, называют Джилантау, Змеиная гора, а город по имени Шаха Газана — Казанью. Много лет еще Зиланд наводил ужас на людей, но и его убили смелые джигиты, а в память о могучем змее хан назвал его символом Казани. С холма Казанского Кремля, где стоял дворец визиря, были видны холмы, за вершину одного из них опускалось солнце. В вечерней прохладе щебетали птицы, мы с Ахмедом возвращались по садовой дорожке к фонтану. Я поблагодарил татарина за рассказ об истории древней булгарской земли. Ахмеду следовало уходить. Мы попрощались, я направился в дворцовую комнату. После одного из осмотров я вежливо осведомился у визиря, когда могу уехать домой. Состояние визиря было вполне приличным для его возраста и после такой серьезной операции. «Ну что же», — оглаживая бороду, молвил визирь, — «ты возродил меня к жизни, и задерживать тебя сверх твоей воли было бы неблагодарностью. Твоя работа оплачена». «Да, еще во Владимире Мурза Камчи заплатил мне 500 золотых». «Он достойный вождь Улуса и будет возвышен. Но я хочу и сам сделать тебе подарок. Ты мне угодил. Мало того, что ты лекарь искусный, так еще и по-татарски говоришь». Визирь хлопнул в ладоши и прошептал на ухо вошедшему слуге приказание. Вскоре слуги на подносах внесли богато расшитый золотыми нитями шелковый халат, такую же тюбетейку и мягкие красные софьяновые ичиги. «Дарю, надень, я хочу посмотреть на тебя в подарке». Пришлось мне снимать свои сапоги, натягивать ичиги, облачаться в халат, надевать тюбетейку. «Эй, непорядок», — огорчился визирь, — «а где пояс?» Слуги стремглав бросились за поясом и принесли белый кушак из шерсти. Обмотали им меня в 2 оборота. «Вот теперь другое дело», — заулыбался визирь. «Ты теперь выглядишь, как татарский вельможа, и никто теперь не сможет сказать, что визирь не оценивает услуги по достоинству. Благодарю тебя, и да поможет тебе Всевышний в твоем благородном деле». Я поблагодарил визиря за подарок, попрощался с ним и вышел, как и был, халате, красных ичигах и тюбетейке. Те же воины, что сопровождали меня сюда, охраняли меня и на обратном пути. Мера отнюдь не лишняя, учитывая народное волнение в Казанском царстве. Прохожие, завидев меня в богато расшитом одеянии татарского вельможи, ну, естественно, за него и принимали, и начинали кланяться еще издалека. Кораблик Ахмеда был у пристани, а куда ему плыть? Я-то в Казани, пассажиров нет, больных везти некому. Старый корабельщик искренне обрадовался моему появлению и поинтересовался, как прошло лечение визиря. Впрочем, богатый подарок говорил сам за себя. Получив подтверждающий ответ, он вознес молитву Аллаху. Через неделю плавания я уже вступил на Владимирскую землю. Мурза честно дождался меня в городе, а увидев, потерял невозмутимость и кинулся навстречу. «Но как прошло? Жив?» «Ну, как видишь, я живой, вернулся. Стало быть, визирь живой?» «Уфу!» — вырвалось у Мурзы. «Визирь меня даже подарками одарил. Халатом, тюбетейкой, чигами. Хорошие подарки!» — цокнул языком Мурза. «Только вот бунтует у вас голытьба под Казанью. Еле ноги унес. А воины мои?» «Они во дворце остались. Меня сопровождал десяток воинов визиря, только мало кто остался в живых». «Да», — нехотя признал Мурза. «Волнуется народ. Жесткая рука нужна». «Ну что, Мурза, прощай. Я свою работу сделал. Визирь, кстати, обещал тебя к себе приблизить, вознаградить». Мурза приосанился, заулыбался. Мы пожали друг другу руки. Соседям лучше дружить, чем воевать. Первым делом я направился домой к Ефросине, захватив с собой мешочек с золотыми из лекарского дома и скромную котомку, в которой лежали инструменты и подарок визиря. Увидев меня, Ефросинья всплеснула руками. «Ой, Юрий, да куда ж ты пропал? Я уж думала, не случилось ли с тобой чего. За коня не беспокойся, кормила и поила». «Вот спасибочки. А я был в Казани, по делам. Визиря их не волочил». «Ой, в Казань страшно. Нехристи там. Жизни лишить могут, а ли в рабство взять?» «Да видишь, живой я, Ефросинья. Отдохнуть теперь хочу». «Конечно, после трудов праведных и отдохнуть не грех. Ой, забыла совсем старая, тут ведь тебя спрашивали». «Кто, недужные?» «Да нет, и эти, конечно, были, да не о них речь». «Наместник?» «Нет, знакомец твой, Ксандр, купец который». «А чего ему надо было, не сказывал?» «Нет». Я повесил подарок визиря в шкаф, разделся и улегся на постель. Хорошо-то как! На своей земле, да в постели, благодать!